Уже давным-давно знакомы мы с тобой. Уже давно горит в моей душе любовь. Но каждый раз в ответ упорно слышу я: мы с тобой просто друзья. Тебе писал я песни и дарил цветы, но почему-то на меня не смотришь ты. Моей единственной никак не хочешь стать, мимо проходишь опять. Марина, Марина, ну чем я не хорош? Полсвета даже обойдешь, такого не найдешь. Марина, Марина, ведь знаю точно я, судьбою создан для тебя, а ты для меня. Судьбою создан для тебя, а ты для меня. Я каждый день с тобою встретиться хочу. Люблю тебя, Марина, по ночам шепчу. Ну, улыбнись скорее, ведь знаешь ты сама, я от тебя без ума. Вчера я видел, шел с тобой один блондин. Блондину я скажу, чтоб он не приходил. Ты о других, Марина, даже не мечтай. Будешь моей, так и знай. Марина, Марина, ну чем я не хорош? Полсвета даже обойдешь, такого не найдешь. Марина, Марина, ведь знаю точно я, судьбою создан для тебя, а ты для меня. Судьбою создан для тебя, а ты для меня. Мы будем вместе, знаю я наверняка. Жаль, ничего не получается пока. Ты подскажи, Марина, как мне дальше жить, чтобы любовь заслужить. Марина, Марина, ну чем я не хорош? Полсвета даже обойдешь, такого не найдешь. Марина, Марина, ведь знаю точно я, судьбою создан для тебя, а ты для меня. Марина, Марина, судьбою создан для тебя, а ты для меня. Марина, Марина, судьбою создан для тебя, а ты для меня. Судьбою создан для тебя, а ты для меня. Я создан только для тебя, а ты для меня.